«Малфой, нельзя быть таким меркантильным», — тем временем парировала Венди. «Все вокруг не сводятся к одному золоту. Ну, заварочные чайники с глазами точно никому не нужны», — уничижительно фыркнул Драко и демонстративно вернулся к своим записям. Лаванда поджала губы. Гарри заметил, что она всегда так делает, когда последнее слово остается за кем-то другим. «Гарри, где ты будешь проводить каникулы?» — спросила, переводя взгляд на него. Гарри поймал себя на том, что от мысли о Рождестве его губы сами собой расплываются в улыбке, и с чувством ответил: «Дома, дом». У него никогда не было дома, настоящего, того, где его всегда ждут, того, где ему всегда рады. Наверное, когда-то давно, в Годриковой лощине, но о том славном времени Гарри ничего не помнил. «В особняке Блэков», — уточнила Венди, и ее голубые глаза загорелись. Гарри невольно залюбовался ею. Лаванда вся была словно статуэтка из слоновой кости и золота, и любопытство только дополнительно ее красило, делало точеные черты живее, выразительнее. «Я никогда не бывала в таком старинном доме, интересно взглянуть на него изнутри. Говорят, Блэки построили его еще тогда, когда вместо магловских кварталов там было чистое поле, представляете?» Гарри улыбнулся ее энтузиазму и поймал краем глаза внимательный и настойчивый взгляд Драко, словно друг на что-то активно намекал. «В прошлый раз я так толком и не осмотрелся», — ответил он. «Поликсена говорила, что дом на любителя, но он точно больше не опасен. Интересно, есть ли там призраки?» — задумалась Лаванда, крутя в руках свое синее перо. «Или живые портреты?» «Портреты должны быть, правда? Вот бы взглянуть на них хоть одним глазком». Гарри почувствовал, как Драко нашарил его ногу под столом и наступил на нее, явно со значением. Выглядел друг при этом совершенно безмятежно, словно был полностью поглощен конспектами. «Он что, хочет, чтобы Гарри пригласил Венди в гости? Зачем ему это?» Гарри перевел взгляд на Лаванду, в закатных лучах словно светившуюся изнутри, и его озарило, что если Малфою нравится Браун, все сходилось. То, как легко она влилась в их коллектив, то, как радушно принял ее Драко, относившийся к потенциальным друзьям очень настороженно, и то, как в их с Лавандой диалоге было невозможно вставить ни словечко. Гарри искренне порадовался за друга. Браун подходила ему просто изумительно. Вспомнилось, как летом он нервничал из-за интереса Драко к Пансе и надеялся, что в новом учебном году Малфой остановит свой взгляд на ком-нибудь другом, чтобы не нарушить их хрупкую дружбу втроем. Ну вот, так все и случилось, а он переживал. Гарри вспомнил, как плел Луизли про таинственную даму сердца Драко, и мысленно покачал головой. «Ну надо же, и вправду угадал. Хочешь в гости?» — воодушевленно спросил он и заметил, как Драко и Лаванда быстро переглянулись. А ведь Венди тоже неровно дышит к Малфою», — подумал Гарри с усмешкой. Напроситься в гости к самому Драко было бы слишком неловко, вот она и нашла компромиссный вариант. «Умная девчонка это Браун, все-таки у приятеля прекрасный вкус». Лаванда просияла, вскочила из-за стола и кинулась обниматься. Гарри встал, осторожно приобнял девочку и виновато взглянул на Драко поверх ее левого плеча. «Ничего, мол, такого, чисто дружеский жест». Малфой выглядел довольным, и Гарри расслабился. «А леди Блэк не будет против?» Отстраняясь, спросила Венди, и Гарри покачал головой. «Я все равно спрошу, но сомневаюсь, что она откажет. Кстати, Драко тоже официально приглашен», добавил он, окончательно расставляя все точки над «и». «Вот и отлично», — улыбнулась Лаванда, возвращаясь на свое место. «Сыграем в фанты, побродим по старинному дому с призраками, надо бы еще развесить омелу». Гарри удержал лицо титаническим усилием воли и с веселым любопытством взглянул на Драко. Тот сидел, скрестив руки на груди, и вежливо улыбался, будто вся эта кутерьма совершенно его не касалась. «Ну-ну, вот и на нашего гордеца нашлась управа». Браун выглядела весьма целеустремленной, и в этом вопросе Гарри поставил бы именно на нее. «Куда же без омелы?» — с энтузиазмом поддержал он. «Омела нужна обязательно. Я лично повешу пару веточек во всяких темных углах. Могу рассказать тебе по секрету, где именно. Вдруг нужно будет срочно привести кого-то именно туда, на портреты полюбоваться». «Спасибо, прекрасная мысль», — сказала Венди и села за стол. Кончики ее ушей предательски разовели сквозь распущенные золотые волосы, и Гарри отвел взгляд, не желая смущать девочку своим интересом. Он сел обратно, изо всех сил подавляя неуместное желание злодейски расхохотаться и потереть руки. Рождество обещало удаться на славу. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеардгмаилцом. Карта для тех же целей. 22007043362484044. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться. Алое сердце. Моя бета временно ушла в Реал, ее подменяют Вальхосадовская и Миледи В, которым я очень, очень, очень благодарна за помощь. С их участием глава стала однозначно лучше. Отдельное спасибо Некроскопу, глава включает часть его идей или идей, родившихся в обсуждениях с ним. На Аластера до второй магической можно поглядеть здесь. https://ipcoz5zcj7j. Глава 14. Из Азкабана не бегут. Когда вместо того, чтобы смирно взять аконитовое зелье и уйти, Люпин принялся рассматривать книги в шкафу, Северус понял, что час пробил. Ремус наконец созрел на разговор по душам. Он вообще удивлялся тому, что этот знаменательный момент настал перед самыми каникулами. Северус подсознательно ждал его весь семестр, но оборотень не спешил идти на сближение. Вынюхивал, видимо, судя по названию, очень интересная монография, светским тоном заметил Люпин, поворачиваясь к нему и указывая на темно-синий корешок. Даже не слышал о такой, хотя надо признать честно, ментальные науки не мой конек. Северус молча скрестил руки на груди, раздумывая, стоит ли подыграть. С одной стороны, пушистый коллега по-прежнему вызывал иррациональную, жгучую неприязнь, и взаимодействовать с ним больше необходимого не хотелось. С другой, он все-таки учился на том же курсе и видел жизнь Северуса, так сказать, из первых рядов, а в свете восстановления памяти это могло быть крайне полезным. «Садись», — наконец без обиняков сказал он, — «домовика позовешь сам, если нужно». Ремус понимающе и даже немного облегченно улыбнулся и занял гостевое кресло, с интересом повел носом, раздувая ноздри. «Знакомые духи», — сказал с беззлобным смешком. «Паркинсон заглядывала», — Северус закатил глаза, — «заглядывала, а то, в несвойственной для себя манере навела тень на плетень, переставила на его столе все предметы и под конец намекнула, что им нужно встречаться где-нибудь в Нехага, а не устраивать рандеву под самым носом у Дамблдора. А еще порадовалась, что Патрокл внезапно оттаял, хотя лично Северуса этот поворот, скорее, настораживал. Конспиративная квартира для дружеских встреч, ну надо же, хорошо хоть не тайное любовное гнездышко. А врали, что не вместе, а параллельно, узнаю слизеринцев, вечно темните», продолжал веселиться Люпин, скались во всю пасть. «Так и есть», — отрезал Северус и сел в собственное кресло. Теперь их разделял письменный стол, и диспозиция вышла странной, будто он собеседует Люпина или и вовсе допрашивает. Он автоматически потянулся к разуму гостя, легонько, совершенно незаметно, и тут же отпрянул. Глаза Ремуса предупреждающе полыхнули волчьей желтизной, и он медленно покачал головой. «Не надо, Северус», — сказал оборотень, — «эр у него вышла особенно раскатистой, звучный, рычащий такой. Хорошо ведь сидим. Ты хочешь что-то узнать? Так спроси словами, я отвечу. Когда ты научился чувствовать чужое вмешательство, да еще такое тонкое», — заинтересовался Северус. «Я слышал, что оборотни такое могут безо всякой оклюменции, но ты же был ни рыба ни мясо во всех этих штучках». Люпин пожал плечами и опять улыбнулся обаятельно и немного смущенно. Впрочем, с ней по эти улыбочки больше не обманывали. Теперь он отчетливо видел опасного зверя, только притворяющегося дружелюбным домашним псом. Ощущение было жутковатым даже для него. На ум приходила красная шапочка, старый немецкий оригинал из тех, что детям на ночь глядя не читают. «Ты никогда не думал, что из Дамблдора ужасный воспитатель?» — внезапно спросил Ремус, и Северус замер. Неожиданные откровения школьного недруга, да еще и без малейшей подготовки, застали его врасплох. «Он великолепный ученый и исследователь, великий маг, да даже учитель неплохой, но вот воспитатель из него просто аховый. Его нельзя подпускать к подрастающему поколению. Раньше ты придерживался прямо противоположного мнения», — отмерев, язвительно напомнил Северус. «Твой высокий покровитель даже в школу тебя протащил, где же твои благодарности, верность до гроба? Между прочим, в школу, полную детей, знать не знавших о том, что о бок с ними ходит существо класса XXXXX, высшего класса опасности, того же, что василиски или огнедышащие драконы. Не человек, не зверь, а что-то между», — задумчиво и на первый взгляд не впопад ответил Ремус. «Ни рыба, ни мясо, как ты верно заметил. Благодарить за это?» — он внимательно посмотрел на свои ладони, словно ожидал увидеть там ответ, и продолжил. «Ну а верность до гроба хороша, когда она востребована, а я, как видишь, оказался неудачным экспериментом. Знаешь, волки ведь очень верные звери, им позарез требуются стая и вожак. Моя стая от меня отреклась, а вожак и думать обо мне забыл. Обманутые надежды, Северус тяжело простить того, кто обнадежил и обманул, и самого себя, за то, что наивно поверил. Северус вскинул брови и помолчал, раздумывая над словами своего визави. Люпин всегда был умен, так стоит ли удивляться тому, что он наконец проникся всей гнусностью замысла директора. «Почему ты вернулся в Хок?» — прямо спросил он. «Раз уж ты понял, что Альбус тебя искалечил, а потом выбросил на свалку. Мне совершенно все равно, но я просто не понимаю твою логику, и мне это не нравится. Рано или поздно, но ты ведь проколешься. Забудешь принять зелье или кто-то сопоставит даты твоих отлучек с лунным календарем. А что мне терять?» Клыкасто ухмыльнулся Люпин, и эта ухмылка неожиданно шла ему куда больше, чем прежние робкие улыбки. «Я в тепле, сыт, одет и обут, на полном пансионе. Получаю хорошие деньги, но тратить их тут некуда, так что они копятся на будущее. Знаешь, как это приятно, Северус, когда деньги копятся. Знаешь, конечно, я помню, откуда ты родом, и теперь прекрасно тебя понимаю, и ты меня тоже поймешь. Я пересчитываю их по вечерам, как гоблин, как Дракклав Нюхлер, и мне становится от этого так хорошо, и детям тоже хорошо, я учу их на совесть, я многое знаю, причем такого, что другие не расскажут. Темная тварь в учителях полезна уже тем, что я понимаю, как подобные мне мыслят, кто еще объяснит это студентам? Кто-то да догадается, скептично повторил Северус, складывая пальцы домиком. Пойдут слухи, встревожатся родители, и тогда тебе придется уйти, и хорошо, если втихую, если Альбус сподобится замять скандал, а вдруг нет, и уйду, легко пожал плечами Римус, не впервой, но пока я здесь, буду выкладываться на совесть. Понимаешь, Северус, дети, особенно львы и барсуки, склонны привязываться, если учитель им нравится, а я им нравлюсь, потому что я лучший преподаватель по зате на их памяти. На моих уроках они сидят с открытыми ртами. Если кто-то из них и догадается, то промолчит. Львы из авантюризма и ощущения сопричастности, барсуки из сострадания и благодарности. В школе есть еще два факультета, сухо напомнил Северус, и Римус улыбнулся и покачал головой. Вороны захотят изучить меня получше, когда еще попадется вменяемый оборотень, готовый к сотрудничеству. Он вскинул руки, словно сдавался в плен. А я и не против, все для науки. А мои змеи? Против воли заинтересовался Северус. Римус открывался с какой-то прежде неизвестной ему стороны. И это чопорный, педантичный и правильный до зубовного скрежета староста Гриффиндора. Только они меня и беспокоят, признался Люпин. Поэтому хочу попросить, придержи их, они ведь обратятся именно к тебе, а не к Дамблдору. Объясни, что если меня выживут из школы, на мое место придет очередное ничтожество, и им же будет хуже, особенно старшим курсом. Знаешь, иногда мне кажется, что Альбус специально подбирает на это место самых слабых учителей. Впрочем, может, так оно и есть. Зачем ему маги, способные себя защитить? Не овцы, послушно следующие за пастырем, а волки, этих овец режущие. Северус остро взглянул на него. Иногда долгими зимними вечерами, особенно под огневиски, он и сам грешил такими конспирологическими теориями. Дуэли по-прежнему оставались первым и основным способом разобраться с обидчиком и расставить все точки над «и», но Северус собственными глазами наблюдал, как с каждым послевоенным годом обучения зате все быстрее катится в пропасть. Даже официальная учебная программа и та нынче делала упор на магических существ, а не на самого страшного врага любого волшебника, другого человека с палочкой. «И зачем это Альбусу?» — спросил он, чтобы сверить мнение, и Римус понятливо кивнул. Он вообще легко шел на контакт и откровенно делился своими мыслями, словно пытался подкупить своей искренностью. «Мое мнение таково. Дамблдор хочет обуздать магов, приучить к зависимости от государства. К кому ты обратишься, если не можешь разобраться с обидчиком лично?» «Правильно, к добрым господам Аврорам. Как поступил бы на твоем месте любой законопослушный магл? Возможно, я заразился паранойей угрюма, но я действительно считаю, что Альбус исподволь создает у нас государство по магловским лекалам. Законы и правила, равенство и братство, а теперь и силовые структуры». Северус задумался. Сам он склонялся к тому, что таким изощренным образом Дамблдор пытался предотвратить повторение кровавой бани, в которую переросла гражданская война. От связки уровня Confundus silentia и Expelliarmus petrificus in carcere очень сложно всерьез пострадать. Впрочем, в размышлениях Люпина тоже что-то было. Он вообще оказался на диво здравомыслящим, как для человека, стабильно теряющего разум в угоду звериным инстинктам. «Почему мы враждовали в школе?» – внезапно спросил он. «С Римусом было интересно, они могли, если не дружить, то хотя бы не пытаться перегрызть друг другу глотки». Оборотень перевел взгляд куда-то за плечо Северуса и всерьез задумался. Была у него такая подкупающая привычка. Он по-настоящему выкладывался в разговоре, а не просто отвечал первое, что взбрело в голову. «Джеймс и Сириус тебя очень не взлюбили», — наконец жестко сказал он. «А я слишком дорожил их дружбой, чтобы встать у них на пути. Я обменял свои принципы на чужое одобрение и теперь об этом жалею, уже давненько, с конца войны». Они помолчали. Что тут было добавить? По крайней мере, одно было ясно. Вражда между ним и мародерами действительно была, Северус помнил верно. «Я тоже был хорош», — неожиданно для себя самокритично сказал он. «Помню, как отравил тебя на шестом курсе. Переборщил, плохо рассчитал дозу с учетом ликантропии». Оборотень хмыкнул и неосознанным жестом потер грудь. Досталось ему тогда не слабо, Северус даже опасался, что Азкабан не за горами, пора сушить сухари. «Я думал, так и сдохну в обнимку с тазиком», — со смешком пожаловался Римус. «Обычно оборотню не страшны зелья, но ты, Дракклавгений, умудрился меня достать. Даже нюх мой сумел обмануть, я всегда знал, что ты далеко пойдешь». По форме комплимент был сомнительный, но сам посыл Северус оценил по достоинству. «Знаешь», — доверительно сказал Люпин, — «я ожидал, что Гарри будет похож на отца. Даже не знаю почему, я его толком и не видел, но он совсем не похож на Джейми». «И слава Мерлину», — с вызовом заявил Северус, но вопреки ожиданиям Римус не вскинулся, чтобы встать на защиту приятеля грудью. «Вообще-то да», — усмехнулся он, — «действительно слава Мерлину. Такие, как Джейми, плохо умеют доживать до старости. Если их не погубит авантюризм или самомнение, то уж точно справятся те, кому они успели перейти дорогу. А мне хотелось бы, чтобы Гарри прожил долгую жизнь». Северус внимательно присмотрелся к Люпину, светлой грусти в голосе того было хоть залейся, и его осенило. «Что, не идет на контакт?» – злорадно спросил он. «Так хотелось приручить мальчишку, и не вышло, дай угадаю. Очередное тайное задание Альбуса». Отрицать Римус не стал. Почесал нос немного пристыженно, словно собака, сгрызшая тапки, и подтвердил. «Он чует мой интерес. Не знаю как, я очень осторожно к нему приглядывался, но Гарри совершенно не желает сближаться. Сначала было обидно. Я намечтал себе, что вот встретимся мы, два одиночества, и поможем друг другу, а потом порадовался за него. Это даже хорошо, что я ему не нужен, что ему и так не одиноко». Северус отвел взгляд. Иногда он терялся перед лицом эдакой гриффиндорской самоотверженности. Смог бы он так порадоваться за человека, в котором нуждается сам, и по-рыцарски отойти в сторону? «Конечно, нет», — стукнуло откуда-то из грудной клетки, и Северус понял, что это правда, еще один кусочек его личной мозаики. Ни за что и никогда. Когда Люпин наконец ушел, с ней постановился у шкафа и взял с дальней полки тот самый темно-синий томик. Он не помнил эту книгу, хотя, признаться честно, он вообще плохо ориентировался в личной деканской мини-библиотеке. Ее фонд состоял из книг, с которыми было не жаль расстаться его предшественникам, всем, как один, чистокровным. Северус тоже добавил в коллекцию пару томов, такова была традиция, след, который каждый из деканов должен был оставить, улучшая и приумножая. Томик был не слишком толстый, но довольно новый, изданный всего-то лет 40 назад, по меркам магического мира буквально вчера. Бумага, а не пергамент, солидный переплет, тонкая вязь узора на обложке и гордое название. Все, что нужно знать о памяти. Обливейт, ментальные сейфы, замена воспоминаний. Имя автора – Т.М. Риддл. Рази подловил ее на пороге, когда Поликсена только-только вышла из дома. Перед тем, как забрать Гарри с компанией Исхага, она хотела наведаться на Макгловскую сторону. Почему-то у соседей за барьером дело с околорождественскими штучками обстояло куда лучше, чем у магов. Одних только гирлянд была просто тьма тьмущая. Конечно, елочные игрушки Поликсена подобрала традиционные, эклектичные ассорти из наследства Блэков и Паркинсонов, но ей остро хотелось праздника, и ради этого она готова была поступиться хорошим вкусом. Больше гирлянд и мишуры, венки из астролиста и рябины на всех дверях. Пышные рождественские звезды на каждом подоконнике. Кричер в обруче с игрушечными оленьими рогами. Разъе стоял на положенном приличиями расстоянии, возле маленького круглого сквера посреди площади Гримма, и с вежливым интересом изучал окрестности, словно выбрался на променад в музей Магловедения. Его серый плащ не по сезону и большой черный зонт остро напомнили Поликсене отца, когда выпадало выйти в Магглы. Прям Паркинсон надевался очень похоже. «Дядюшка Ренар, какими судьбами?» Разъе тепло улыбнулся и галантно поцеловал ей руку. Поликсене нравилось думать, что из всех детей Приама и Кассиопея именно она была его любимицей, но подтвердить свою догадку Поликсена не решалась, было бы очень обидно ошибиться. Хитроумный крестный, один на всех троих, в ее сердце занимал совершенно особое место. «Маца Харе, ты все хорошеешь, материнство тебе к лицу», хитро прищурившись, сказал он, и Поликсена закатила глаза. «Опекунство, дядюшка Ренар, а не материнство. К тому же, мой подопечный большую половину года кукует в Хогвартсе, а порадовать ребенка на каникулах хлопоты невелики. Загляните на чашечку чая?» «Загляну», — легко согласился Ренар. Поликсена не удивилась. Разъе недолюбливали магловскую сторону, а значит, для прогулки за барьером приятель отца должен был иметь вескую причину. Она почувствовала, как настроение стремительно портится, словно солнце скрылось за хмурой тучей, несущий в себе снежный буран. «Ну рассказывайте», — со вздохом сказала Поликсена, когда они устроились в большой гостиной у камина, и Кричер принес заварочный чайник, чашки, молоко и сэндвичи с огурцом. «Что успело случиться, пока я готовилась к празднику? Министерство магии пало, и орды Магглов бесчинствуют на руинах, Дамблдор устроил военный переворот, король Артур вернулся с Авалона и причалил в Дувре 52. Авалон – мифический остров во французских и английских обработках кельтских легенд. Туда был увезен смертельно раненый король Артур. По легенде, однажды он оттуда вернется и воцарится в Британии снова. Разъе пригубил чай, поколебался, а затем попросил Кричера подать виски. Поликсена с удивлением заметила, что у нее разом вспотели ладони. «Ренар не пил со дня похорон Эвана. Это для тебя», пояснил он, заметив ее настороженный взгляд. «Я хотел бы подготовить тебя к новостям, но никак не могу подобрать подходящий способ. От того, что фестралье дерьмо намазать вареньем, вкуснее оно не станет». Поликсена фыркнула. Иногда Ренар давал волю своему острому языку, и потом они с Пандорой еще долго повторяли меткие фразочки к неудовольствию родителей. «Одна птичка принесла мне на хвосте, что Фадж поднял дело Сириуса, и пересмотр уже закончен», сказал Разъе, когда Кричер подал Поликсене стакан и замер поодаль в ожидании дальнейших указаний. «Работал специальный состав судей Визингамота, все как один люди Фаджа. Все делается в атмосфере строгой секретности, чтобы на днях с помпой объявить результаты на пресс-конференции, но моя птичка умеет читать и заглянула в черновик речи Корнелиуса». «Поликсена, Сириус возвращается домой». Поликсена почувствовала, как ее начало колотить. Она испытала такое только пару раз в жизни. Перед первым настоящим боем и еще одним чудесным вечером в компании друзей, за бутылкой легкого вина, когда Каролина изрекла свое истинное пророчество. Поликсена не любила вспоминать тот день, слишком много горя он принес, но тогда она точно так же растерялась, ее коленки мелко затряслись, и она поняла, что к своему ужасу теряет контроль над собственным телом, дрожит крупной дрожью, и не может остановиться. Все только-только начало налаживаться, и что теперь? Как все изменится, если Сириус вернется, да не кем-то, а законным супругом? Снова потерять смысл жизни, и на этот раз навсегда? «Пей», — строго велел Разъе, и Поликсена послушно поднесла стакан ко рту, стуча об стеклянный край зубами. «Умница! А теперь дыши, дыши полной грудью, Маца Харе. Не хватало еще слечь с нервным расстройством. Не будем делать Дамблдору такой подарок». «Это он?» — спросила Поликсена, отставляя стакан, и собственный голос прозвучал непривычно жалобно. «Он все-таки отомстил мне за опекунство, вы ведь предупреждали тогда, на заседании». «Предупреждал», — невесело кивнул Ренар и откинулся в кресле, заложил ногу за ногу. Поликсена вдруг заметила, что он не брит, и это до глубины души ее поразило. Разъе всегда отличался особой фронтоватостью. Даже в день похорон сына крестный был гладко выбрит и надушен дорогим одеколоном. «Надеюсь, оно того стоило, эти твои 2 месяца тихого семейного счастья». Поликсена скинула обувь и поджала под себя ноги, свернулась в кресле калачиком, обнимая колени и утыкаясь в них лбом. Ни при ком другом из старшего поколения она не стала бы так явно показывать слабость, кроме разве что тети Полидами, но с Ренаром было можно. Вспомнилось, как он баловал их с Пандорой, как терпеливо играл с ней в кукольные чаепития давным-давно, как потом учил всегда смеяться, особенно когда дела идут все хуже и хуже. Поликсена поймала себя на том, что по щекам текут слезы, а Разье стоит рядом и гладит ее по голове, как в детстве. «Мы с Иванорой всегда хотели дочку», — тихо, почти шепотом, — сказал он, будто говорил сам с собой, — «чтобы точь-в-точь, как ты, смелую и сильную, но такую ласковую. Ты так радовалась нашему приходу, бежала навстречу, заглядывала в глаза, вела за собой, чтобы показать какие-то глупости, красивый цветок или заколдованную куклу. Твоя мать была занята младшей, отец, дрессурой наследника и делами семьи, а ты просто бродила по вашему огромному дому, как брошенный князленыш. И когда у нас родился Феликс, а колдомедики сказали, что на девочку можно не рассчитывать, я предложил прямо забрать тебя и вырастить, как родную. Раньше так бывало, семьи часто отдавали детей друг другу в воспитанники. Отец отказался, горько сказала Поликсена. Я помню тот день, вы с тетей Иванорой долго говорили с ним в кабинете, а потом ушли и в следующий раз появились только через несколько месяцев. Я помню, потому что спряталась под лестницей и видела, как вы уходили. Нора плакала, а вы ужасно злились, я никогда вас таким не видела. Почему он отказался, я не знаю, просто сказал Ренар, но тогда решил твердо. Едва тебе исполнится 13, я постараюсь сговорить тебя за Ивана. Сговорю, и тогда уже точно заберу к нам, чтобы вы росли вместе, привыкали друг к другу. Поликсена заерзала и села ровнее, поднимая голову от колен. Этой истории она не знала. Она и Иван, разве младший ни словом, ни жестом не давал понять, что в отношении Поликсены его родители строили планы. Может, и сам не знал, но когда я пришел просить твоей руки для сына, прям мне снова отказал, процедил Ренар. Он отошел и вернулся в свое кресло. Ты никогда не задумывалась о том, за кого вышла бы, не сбеги Пандора с Простофилией Лавгудом. Младшие сестры ведь не идут перед старшими. Поликсена вытащила из-под себя ноги, села в кресле ровно и с силой провела по лицу ладонями. Она действительно никогда об этом толком не думала, ей с головой хватало случившейся помолвки, чтобы еще размышлять о несбывшихся планах родителей. Да и какая разница, с кем именно вел переговоры отец, пока в его распоряжении было целых две дочери. Иван Разье, Сандра Ивери, Эрол Макмиллан. Такие разные, и такие одинаковые. Вижу, что не задумывалась тогда, ну значит и теперь не надо, кивнул своим мыслям Ренар, зорко наблюдавший за ней. А я вот держал руку на пульсе, все надеялся, что переговоры сорвутся и я смогу повторить предложение. И они сорвались, но совсем не так, как я ожидал. Пандора в лучших традициях своего имени 53, первая Пандора открыла знаменитый ящик, куда были спрятаны горести, болезни и смерть подложила всем свинью. Я даже восхитился ее смелостью. Поликсена скривилась. За восхитительную смелость Пандоры почему-то расплачивались совсем другие люди, причем по сей день. Я до сих пор помню, как пришел к вам опять, когда услышал об отмене переговоров, задумчиво сказал Ренар, глядя куда-то сквозь нее. Прям был таким растерянным, я никогда его таким не видел, даже в школе Экассиопия слегла с мигренью, и все в доме ходили на цыпочках. Поликсена отлично помнила те жаркие августовские дни, похоронную тишину, испуганные шепотки эльфов, одинокие завтраки и обеды, и то, как они с Патроклом, оставшись одни, неожиданно сблизились, словно это подавленное молчание и понимающие взгляды связали их куда крепче общей крови. Я сказал, что мое предложение по-прежнему в силе, что я буду рад назвать тебя дочерью, что нам не нужно приданое, мы заберем тебя как есть, хоть босую. А он, неожиданно заинтересовалась Поликсена, разве криво усмехнулся, сказал, что есть время разбрасывать семена, а есть время их собирать, и настала пора собирать. На правах старого друга я потребовал внятных объяснений, но так их и не дождался. Потом уже из третьих рук узнал, что тобой откупились от Блэков. Твой отец был сложным человеком, Поликсена. А да, горько сказала она, что есть, то есть. Поликсена невольно задумалась, как пошла бы ее жизнь, ответь прям согласием еще в тот, первый раз. Она росла бы у Крестного вместе с Иваном и Феликсом, в доме с красной черепицей, густо увитым диким виноградом и розами. Выходцы из Франции, покинувшие родину после Варфоломеевской ночи 54, Вики. Массовое убийство гугенотов во Франции, устроенное католиками в ночь на 24 августа 1572 года, в канун Дня Святого Варфоломея. По различным оценкам, в Париже в этот день погибло около 3000 человек, а по всей Франции в погромах было убито около 30 тысяч гугенотов. Разве воспитывали детей совсем иначе, чем паркинсоны? Им нравилось проводить с ними время, обнимать их, играть с ними, и мать недолюбливала за это Ренара и Эвонару, считала, что так они только портят наследников. Поликсена помнила, что в детстве у Ивана вечно были сбиты коленки и поцарапаны ладони. Он вволю лазил по деревьям, стрелял из самодельного лука, ловил рыбу магдловской удочкой в озере неподалеку от дома. Поликсена могла бы ходить с ним, вместе расковыривать пироги Ивонары в поисках начинки, играть в авроров и оборотней. И именно Нора, а не домовушка Элси, расчесывала бы ей волосы на ночь и рассказывала сказки. А когда Поликсена подросла бы, то приходила бы к ней за советом, и они секретничали бы на крыльце, шутливо шикая на Ренара и мальчишек. Поликсена до боли закусила губу и защелкала пальцами, веля Кричеру налить еще. Она не любила Иванаразья и вовсе не жалела о том, что помолвка с ним не случилась, но от мысли о том, что в ее жизни на постоянной основе могли быть любящие взрослые, хотелось по-волчьи выть. Так странно, Поликсене казалось, что она давно смирилась с особенностями своего детства и отпустила прошлое, но его осколки по-прежнему сидели где-то глубоко внутри. Исчезнут ли они хоть когда-то? И вот теперь ты здесь, одинокая хозяйка этого мрачного склепа, угрюмо подытожил Ренар. И тебе под бок собираются подсунуть буйно помешанного прямиком из Азкабана. Надеюсь, прям рад тому, как все сложилось. Надо бы сходить на его могилу, поболтать о былом. В его голосе все смешалось. Давняя, затаенная обида, мстительная радость от собственной правоты, но больше всего было грусти и тоски по упрямому, несгибаемому и хитроумному человеку, которого больше не было. Ренар скучал. Поликсена, несмотря ни на что, тоже. «Что мне делать?» – спросила она. Разве пожал плечами и с тоской поглядел на стакан в ее руках, но нарушать зарок не стал. «Своими интервью в «Пророке» ты загнала себя в ловушку», – печально сказал он. Несчастная соломенная вдова нашла старинный ритуал бракосочетания и провела его на свой страх и риск. Ритуал удался, и как добрая супруга, она взяла на себя обязательство мужа перед сиротой-крестником. «Вам поверили, люди любят красивые истории, а ты прекрасно смотрелась на снимке с подопечным. Гарри Поттер обретает настоящий дом. Порочный круг взаимных обвинений разорван». Заголовки придумывал Люций, Поликсена кивнула, и крестный криво усмехнулся. Ну конечно, он, Люциус, падок на такие фразочки. Но людям нравится, это факт. Вырезки ваших статей хранятся у них дома, в альбомах, по соседству с выпуском от ноября 81 го. Теперь ничего уже не переиграешь, если ты не примешь Сириуса с распростертыми объятиями, общественность тебя возненавидит, и паук не упустит этого шанса, чтобы передать мальчика кому-то более благонадежному. Тебе придется играть свою роль, Поликсена. Это какую же? Вздохнула она. Злости не было, страха тоже, просто какое-то растерянное удивление, от которого опускались руки. Они ведь подготовились, защитились со всех сторон, предусмотрели все, что могли. Из Азкабана не бегут, но оказывается, иногда оттуда вытаскивают на вполне законных основаниях. Роль любящей жены, Мацехаре, с сочувствием пояснил Ренар, отпивая остывший чай. Заботливая и не помнящая себя от счастья, твоя мечта сбылась, Сириус вернулся домой. По крайней мере, люди должны думать именно так, а что вы будете делать за закрытыми дверьми, дело десятое. Но Блэк должен жить, Поликсена, по крайней мере, пока. Если с ним что-то случится, это будет выглядеть крайне подозрительно, и Дамблдор с тебя не слезет. Поликсена отвела взгляд. Она не стала бы убивать Сири или нет, каким он вернется. Что остается от человека после 11 лет строгого режима Азкабана? Басти хотя бы с первого дня и поныне пользовался поблажками, которые покупало ее невеликое наследство. С Сири была совсем другая история. «Я понимаю», — вслух сказала Поликсена и встала. «Пора было отправляться за Гарри. Переговори с братом, выберите правильную стратегию», — посоветовал Ренар, тяжело вставая из кресла следом за ней. «Как там его знойная красавица?» «Разобелла», — фыркнула Поликсена. «Обхаживает грингроссов, но Церера пока воротит нос. Впрочем, из них двоих я ставлю на Разобеллу, она целеустремленнее Хогвартс-экспресса». «Грингроссы», — задумался Ренар, пощипывая себя за ус. «Отличный вариант, у Забини губа не дура. Впрочем, ты зря недооцениваешь Цереру. Ты же знаешь, ее никогда не готовили к роли главы, но, как видишь, она умудрилась не только ничего не потерять, а еще и приумножить. Поликсена поморщилась. Она недолюбливала Цереру Гринграсс. Впрочем, это было взаимно и началось очень давно. Она попыталась вспомнить, где были корни этой многолетней неприязни, но так и не смогла найти причину. Просто порой Гринграсс смотрела на нее так, словно Поликсена увела у нее с тарелки кусок пирога, о котором Церера мечтала весь день напролет. Может, голова на плечах у нее и есть, зато вкус ужасный, мстительно заметила она. Выбрать Амадея в консорты, это надо было умудриться, он же ни одной юбки не пропускает. Ренар цинично пожал плечами. Для Цереры самое то, она не любит делиться властью. Первый жених ей не очень-то подходил, слишком сильный характер. Впрочем, ты зря клевещешь на ее вкус, сама Церера Амадея не выбирала, родители постарались, выписали для дочери жениха немца. Здесь он чужой, так что положение жены как главы семьи не оспаривает, держится в тени. Старшие гринграссы поступили мудро. Поверь, Церера будет ожидать от сыночка Забини такого же беспрекословного подчинения своей дочке. Поликсена задумалась. Бли смог сыграть роль подкаблучника на публику, но уже сейчас было очевидно. На самом деле в союзе с Дафной он будет серым кардиналом, змеем-искусителем, весь в свою ядовитую мамочку. «Простите, я не хотела помешать», — раздался голос Панси. Увидев племянницу в дверях, Поликсена улыбнулась. «Ты не помешала, крестный уже уходит, а я отправляюсь в Хогвартс за твоими приятелями». Панси кивнула, вежливо перемолвилась с Ренаром о погоде и планах на Рождество и, прежде чем уйти, сделала идеальный книгсон. Разъя проводил ее тоскливым взглядом. «Как жаль, что у меня нет внука ее возраста», — сказал он, — «а с Феликсом разница уж слишком велика. Не везет мне с девочками Паркинсон, хоть плачь. Приходите на праздничный ужин», — внезапно для себя предложила Поликсена. «И тетушку Нору обязательно берите». Ренар благодарно улыбнулся. «Нора будет очень рада», — поколебавшись, — сказал он. «Но она может напугать детей своим поведением, а я бы этого не хотел». «Глупости», — отмахнулась Поликсена. «Иванра и мухи не обидит, а то, что она считает, что на дворе 78-й, так это очень разумная стратегия, я бы тоже не отказалась вернуться в тот год». К тому же, угрюмо подумала Полисина, провожая Разъя к выходу, снявши голову по волосам не плачут. «Скоро в дом заявится настоящий безумец, и с ним одного осторожного обхождения будет совершенно недостаточно». Примечание к части. П.С. Кто там ждал Сириуса? Улыбающееся лицо со слезой. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 22007043362484804. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться. Алое сердце. Моя бета временно ушла в Реал, ее подменяют Вальхосадовская и Миледи В., которым я очень благодарна за помощь. С их участием глава стала однозначно лучше. Мой Сири не настолько отбитый, как в каноне, так что он не подстраивал прогулку Северуса до визжащей хижины. Глава 15. Змеиный клубок. Примечание к части. Дисклеймер. Всем, кто хочет запомнить Гаррика милыми и добрыми малышами, рекомендую остановиться прямо тут и сейчас. Начиная с этой главы, отчетливо видно, что мы имеем дело уже с подростками, и эти подростки очень себе на уме. Напоминаю, что в работе стоят метки драма, серая мораль и т.д. До этого момента они касались, в первую очередь, взрослых, но дети подросли, и теперь метки применимы и к ним тоже. Несмотря на это, надеюсь, что тем смельчакам, кого это не остановит, будет так же интересно читать, как мне, писать. Как ни странно, дом Блэков приглянулся Гарри с первого взгляда. Был в нем какой-то старомодный шарм, неповторимый характер. Солидные дубовые двери с бронзовыми ручками-змеями, роскошная широкая лестница, ведущая на второй этаж, навощенный паркет и тяжелые старинные люстры с хрустальными подвесками. Гарри никогда не замечал за собой особой тяги к антиквариату, но тут, на Гримма 12, тот смотрелся очень уместно. Было видно, что все эти вещи используются по назначению, а не одиноко пылятся, будто музейные экспонаты. Гарри и правда совсем ничего не стал бы тут менять, одна мысль об этом казалась почти кощунством. Блэковский эльф был во всем под стать дому, согбенный в три погибели и седой, но деловитый, упрямый и не по-стариковски энергичный. Гарри не знал, сколько лет тот служит семье Сириуса, но подозревал, что Кричер застал еще начало века, и сказать по правде, не удивился бы, переживи эльфа и его самого, и его гипотетических потомков. В прошлый раз Гарри не успел толком проникнуться атмосферой особняка на Гримма. Визиты в магазины Косова, изматывающие интервью и фотосессия заняли почти весь день, а когда он освободился, то сразу же пошел к Панси. Было так здорово просто сидеть рядом и молчать, видеть своими глазами, что подруге лучше, что с ней все в порядке, и чувствовать, как медленно отступают тревога и тоска, словно исчезает моток колючей проволоки, все это время назойливо царапавшей внутренности. В воскресенье знакомство с домом тоже пришлось отложить. Гарри ждали подбор палочки у Григоровича и возвращение в школу. Оказалось, что мастер недавно прибыл в Британию для выездной консультации, Паркинсоны всерьез готовились перенимать бизнес у Элливандеров. Собственные секреты Григорович раскрывать не собирался, но с удовольствием объяснил, где и как его заклятый конкурент может попытаться их провести. Предупрежденный Поликсеной, мастер также захватил несколько новых палочек, способных подойти Гарри, и между делом использовал их в качестве наглядного пособия. Он вообще был человеком практичным. «Как вы догадались, что меня выберет именно это?» — спросил тогда Гарри удивленно и настороженно, приноравливаясь к первой из них, кедровой красавице. Та легла в ладонь как влитая и ощущалась как продолжение руки. Кто-то другой мог посчитать ее желтый оттенок с едва заметной розовинкой слишком нежным, девичьим, но Гарри был очарован, со стороны казалось, будто палочка выточена из куска медовых сот. Григорович фыркнул в пышные седые усы и лукаво пригладил их большим пальцем. «Знаю я, откуда ноги растут у таких вопросов», — добродушно пробасил он с едва заметным акцентом. «Элливандер больно любит устраивать из примерки цыганочку с выходом. Послушай, сынок, леди Блэк подробно описала мне тебя и твои таланты, потому я даже не брал его или орешник, все равно не подошли бы. Зато захватил с собой кедр, пихту и осину. Моя предыдущая была из астролиста», — нахмурился Гарри, откладывая палочку обратно на стол, и Григорович пожал плечами и перевел взгляд в окно, за которым расстилались бесконечные ряды заснеженных лондонских крыш. Дело происходило в кабинете Поликсены на Гримма. На самом деле волшебники могут пользоваться почти любыми сочетаниями, назидательно сказал мастер. Будет ни шатка, ни валка, но как-то сладится. Упрямее всего ясень с волосом единорога, очень противное сочетание, я предпочитаю и вовсе с ним не работать. Палочка должна быть универсальной, должна подстраиваться под тебя, а не ты под нее, где это видано — уламывать собственный инструмент. Гарри припомнил Ранову палочку и согласно закивал. В отличие от предыдущего хозяина, его она не слушалась вовсе, и он едва дотянул до конца недели, успев проклясть собственную горячность на все лады. И как Рон с ней управлялся, уму непостижимо. Конечно, задача мастера – подобрать палочку так, чтобы в руках владельца она выдавала свой максимум, степенно продолжил Григорович, и против воли Гарри почувствовал слабый интерес. В конце концов, Поттеры тоже создавали артефакты. Но никогда не забывай, это неодушевленный предмет. Все, что ты наколдуешь, твое решение, твоя вина и ответственность. Элливандер, шельма, напустил туману. Ах, палочка сама его выбрала. Если ищешь постоянство, сперва ищи среди тополей. И англичане слушают, развесив уши, а потом устраивают гадания на древесине и сердцевине. Пытаются понять чужой характер, а ведь причина и следствие перепутаны местами. Григорович взглянул на Гарри неожиданно прямо и остро и припечатал своим густым басом. Вот ты, например, мог бы взять любую из привезенных палочек, и все они подошли бы просто изумительно. Вижу, первым приглянулся кедр, ну вот и славно, но прочее я все равно оставлю. Знаю я вас, молодежь, у горячих голов сломать палочку плевое дело, а так под рукой будут запасные. Если тебе любопытно, во всех трех сердечная жила дракона, а именно огненного шара, причем одного и того же, пришлось разделить, уж больно крупный был зверь. Вот только дуэлировать на запасных не вздумай, части целого настроены друг на друга, дело может закончиться пшиком, а может и взрывом. Об этом Элливандер тоже не упомянул ни словом. Интересно, где теперь палочка лорда, сгинула вместе с ним. Впрочем, теперь это было неважно. Гарри избавился от ее сестры очень удачно, как в воду глядел. Он хмыкнул и примерился уже к пихтовой палочке. Ну и пускай будет запасная, почему бы и нет, он начинал проникаться практичным и трезвым взглядом Григоровича на вещи. Ему вдруг пришло в голову, что кусок деревяшки действительно может сломаться, и он пока не замечал убитых горем волшебников, лишившихся единственного подходящего инструмента, даже наоборот. Магазины палочек процветали, а значит, клиенты у них не переводились. Стиль Григоровича, немного циничный и напрочь лишенный фатализма, в целом нравился Гарри намного больше, чем подход его конкурента. Великие дела, видите ли, перья от одного феникса. Все это звучало неотвратимо и безапелляционно, как клеймо, а Гарри отчаянно не желал походить на тома больше необходимого. Ну подошли им палочки с одинаковой сердцевиной, и что теперь, срочно записываться в темные лорды и готовить план по захвату мира. Мысли тяжело ворочались в голове, зажженный камин согревал уютным теплом, и Гарри чувствовал удивительное спокойствие, будто все наконец-то идет своим чередом. Внезапно в коридоре послышались тихие шаги, и он стряхнул с себя благостную полудрему, повернул голову к дверям и улыбнулся. Это была Панси в домашнем костюме из темно-зеленого вельвета, заспанная и взъерошенная, но счастливая. Подойдя, подруга устроилась рядом на диване и откинулась на вышитые подушки, отчаянно зевая. Вчера они вчетвером полуночничали до последнего, делились новостями и обсуждали планы на каникулы. «Хорошо выглядишь», — тихо сказал Гарри, присматриваясь к ней при свете дня. Круги под глазами исчезли, и кожа больше не пугала нездоровой бледностью. «Что тебя разбудило? Ты же обычно любишь поваляться». «Все в порядке», — успокоила его Панси, потирая глаза каким-то беззащитным жестом. «Просто не хочется тратить время на сон. Я ужасно по вам скучала, просто невыносимо». «Мы тоже», — улыбнулся Гарри, борясь с желанием пригладить ей волосы. Панси ужасно напоминала сонного и встрепанного котенка, и вспомнилось, как в детстве он завидовал старушенце Фиг с ее холеными котами. Дурсли никогда не разрешили бы принести в свой стерильный дом что-то пушистое. «Ты ведь не против, что я пригласил Лаванду?» «Я не посоветовался, просто все вышло спонтанно». «Это теперь твой дом», — Панси пожала плечами и завозилась, скидывая обувь и подтягивая под себя ноги. «Это я тут в гостях, а ты можешь приглашать сюда кого посчитаешь нужным». В ее голосе прозвучала странная натянутая нотка, и Гарри задумался о том, что она могла бы значить. Иногда, очень редко, он жалел, что в по-настоящему принципиальных вопросах Панси и Драко не могли быть хоть капельку прямолинейнее. Наконец перед ним забрезжило смутное понимание, и он, инстинктивно понизив голос, предположил: «Ты ревнуешь? Тебя к Лаванде?» — с усмешкой уточнила Панси. «Да нет, конечно. Хорошая девочка из правильной семьи, очень удачный выбор». «Да нет же», — отмахнулся Гарри. «Ну какая Лаванда в самом-то деле? Поликсену ко мне». Панси посерьезнела и опустила ресницы, кинув тень на щеки. Потерла висок подхваченным у Драко нервным жестом. «Я привыкла быть единственным ребенком», — помедлив, сказала она, и у Гарри создалось ощущение, будто подруга крадется по тонкому льду, опасаясь с головой ухнуть в открывшуюся полынью. «Но видишь, как поворачивается жизнь. Сначала в семью вошел Блейз, теперь ты, а скоро и у отца может появиться еще один ребенок. Надо переучиваться, приспосабливаться, а у меня не выходит. Умом я понимаю, что все правильно, что тетиных сил хватит на нас обоих, но, дай мне немного времени, обещаю, я скоро привыкну». Он понимающе кивнул, и Панси вдруг придвинулась ближе, словно ей тоже остро не хватало чужого тепла. Горел камин, выбрасывая искры, вокруг стояла уютная тишина старого особняка, и для полного счастья Гарри не хватало только кошачьего мурлыканья под боком. Дом. Иногда он думал, что давно уже обрел его и вовсе не на Гримма 12, дело было не в месте, а в людях. Поликсена, Драко и Панси. Порой Гарри пытался вспомнить, как жил до того, как их встретил, и это давалось ему с заметным трудом. Жизнь до Хогвартса казалась серой и унылой, как черно-белое кино. «А у тебя образовался кружок почитателей», — шутливо заметил он, легонько потянув Панси за выбившуюся прядку волос. «Угадаешь, кто вызвал меня на разговор о твоем самочувствии?» Панси задумчиво потерла переносицу большим пальцем. Пожалуй, она впервые сидела так близко, почти плечом к плечу, не на пикнике или на уроках, и Гарри с минуты на минуту ожидал смущения, своего или ее, но время шло, а оно все не наступало, было просто спокойно и уютно. «Действительно, все идет своим чередом», — весело подумал он, пряча улыбку. «Невиллу», — наконец с сомнением предположила Панси, и Гарри кивнул. «Здорово, поблагодарю его за заботу». «А еще кто?» «Луна Лавгуд», — сказал Гарри и внимательно присмотрелся к ней. Панси нахмурилась, а потом медленно кивнула. «Она и правда твоя кузина?» «Похоже, что да», со смешком подтвердила Панси, но ее голос был печальным. «Сестры Паркинсон не особо ладили, так что я узнала о существовании Луны только перед Хогвартсом. На нашем гобелене она не отражается, все-таки другая семья. Мы могли бы с ней больше общаться», скрипя сердце, предложил Гарри. Луна его утомляла, при ней он словно смотрел на мир через плохо подобранные стекла очков. Цветные, к тому же, да еще и с разномастными наклейками где ни попадя. Она странная, но вроде бы неплохая, особенно если кто-то возьмет на себя трудности перевода. Даже передала тебе самодельный ловец снов, в прошлый раз я забыл взять его с собой, но сегодня точно вручу. Луна не особо стремилась наводить мосты, пожала плечами Панси. Мы, конечно, улыбались друг другу и кивали при встрече, но на этом все, впрочем, может, с ее стороны это и был сигнал к сближению, а я не поняла. Я наводила о ней справки, с Луной непросто, она не прижилась на Когтевране, и я за нее немного волнуюсь. Обязательно переговорю с ней по возвращении, поблагодарю за подарок, расспрошу, как ей живется с воронами. Персефона Хаффлпафф, поддел Гарри, и подруга беззлобно стукнула его в плечо. Шляпа совсем выжила из ума. Желтый подошел бы тебе идеально. Барсуки, серьезные звери, приняла подачу Панси, лихо подбочиниваясь. И в гневе они страшны, так что советую следить за языком. Сдаюсь, шутливо вскинул руки Гарри, и она важно кивнула. Правильно, мол, вот так бы сразу. Утро, вклинился в их перепалку голос Драка, незаметно вошедшего в гостиную, и Гарри почувствовал, как атмосфера в комнате неуловимо изменилась. «Пустите, что ли, к себе, я тоже хочу тепла, смеха и дружеских объятий. Садись», Панси похлопала по дивану рядом с собой, при этом как-то неуловимо отодвигаясь от Гарри. «Лаванда еще спит, не знаю», пожал плечами Малфой, садясь справа, так что Панси оказалась между ними двумя, и строго спросил: «Гарри, где Венди?» «Понятия не имею», удивился Гарри, взглянув на друга поверх головы Панси. Тот казался расслабленным и довольным жизнью. Нога заложена за ногу, левая рука лежит на подголовнике дивана, королевская поза, не хватает только парочки борзых у подножия трона. Однако Гарри чувствовал какое-то подспудное напряжение. «Устроил бы даме экскурсию, что ли?» — ровным голосом предложил Драко. «Показал гобелен Блэков, библиотеку, свою комнату. Уж лучше ты покажи ей свою», — со значением намекнул Гарри, жалея, что не умеет играть бровями, как сам Малфой. «Твоя комната заинтересует ее куда больше моей», — Драко нахмурился, отводя глаза, и Гарри укорил себя за бестактность. Наверное, другу было неловко говорить на эту тему, все-таки первая серьезная симпатия. Он покосился на Панси, раздумывая, стоит ли открыть карты и обсудить сложившуюся ситуацию откровенно, но тут раздались торопливые шаги, и в гостиную впорхнула отвратительно бодрая и свежая лаванда. Гарри помялся и встал. «Библиотека так библиотека, может, Малфой поглядит на него, соберет смелость в кулак и, наконец, последует полезному примеру». Панси никогда не считала себя выдающимся или даже хоть сколько-нибудь перспективным бойцом, но когда посреди пустого коридора ее внезапно дернули за руку и затащили в неглубокую нишу, она испытала острый стыд за собственную невнимательность. Помимо столика с пустой вазой под цветы, в нише обнаружился Драко, тут же со значением округливший глаза и приложивший палец к губам. Помедлив, Панси кивнула. Похоже, у Малфоя было что-то важное, а негодование по поводу его методов можно было высказать и попозже. Тем временем друг наложил заглушку и тут же рванул с места в карьер. Нужно рассказать Гарри о помолвке, и чем скорее, тем лучше. Услышать именно это Панси никак не ожидала. Она нахмурилась и перевела взгляд с друга на живой пейзаж, висевший на стене над вазой. Море в шторм, сизые волны, треплющие белопарусный корабль, словно игрушечный, отчаянный немой крик альбатросов. Помолвка, ну надо же, во-первых, никакой помолвки еще нет, есть только смутные планы, и Панси пока не хотелось о них даже думать, не то что им потакать. Ей остро вспомнились неловкость, царившая между ними с Драколетом, многозначительные паузы и смущенные, косые взгляды. Они ведь договаривались на время забыть о договоренности между семьями, и это было в общих интересах, так что же изменилось? Зачем? Малфой замялся и выглянул из ниши, настороженный и чуткий, будто с минуты на минуту ожидал погони. «Ты заметила, что мы с тобой почти никогда не бываем наедине?» Начал он издалека. «Что за глупости?» Начало было Панси, но осеклась, припоминая, когда они с Драко действительно оставались вдвоем. Пожалуй, сегодня хотя нет. Гарри вернулся с экскурсии по дому и сидел на диване у камина, листая книгу. Или вот вчера вечером, хотя тоже нет, как только Поликсена ушла к себе, Гарри привел в гостиную Лаванду и вовлек их в сравнение рождественских традиций у маглов и волшебников. «Вчера утром мы были одни, наконец нашлась Панси», и Драко завел глаза. Целых 5 минут, пока Поттер не скатился по лестнице, будто его крапы гнали, легко возразил он и поджал губы. «Панси, он ходит за тобой по пятам, а Лаванда ходит по пятам за ним, и я никак не могу подловить тебя одну так, чтобы этот развеселый караван не приплелся следом». Она задумалась. Пожалуй, Драко был прав, просто Панси давно уже привыкла к тому, что они всегда втроем, так уж повелось. «Но так было всегда», сказала она вслух и пытливо заглянула другу в глаза. «Драко, так было с первого курса, ничего не изменилось». «Вот именно что изменилось», с нажимом сказал Малфой, скрещивая руки на груди. «И многое, просто ты не хочешь этого замечать. Панси, помолвки не избежать. Может, она будет через год, два или даже через 5 лет, но наши отцы все уже решили, и мы с тобой не пойдем им наперекор. И чем раньше эта информация достигнет ушей Гарри, тем лучше для всех». «И чем же это будет лучше?» — усомнилась Панси. Пожалуй, она и правда упрямо не желала взглянуть правде в глаза, но мысль об объяснении с Поттером ее тревожила. Они вполне могли потерять его дружбу, как тогда, в самом начале первого курса. «Он нас не поймет, Гарри по-прежнему мыслит совсем другими категориями. А даже если и поймет, как ты планируешь дальше дружить втроем? Мы с тобой вместе, и он таскается за нами третьим лишним, такого и врагу не пожелаешь». «Ну почему же сразу втроем?» — развеселился Драко. «Очень даже вчетвером. Ты и я, Гарри и Лаванда. Две пары дружат вместе, прекрасное и вполне устойчивое образование, все при деле и все довольны». Панси пристально взглянула на него, и пазл в голове тут же сложился. Вздохнула устало. «Ну да, вполне в стиле Малфоя, втихую подыскать герою подружку, чтобы тому не было обидно остаться в одиночестве, когда его лучшие друзья станут парой. А она-то успела поверить в то, что ей легко нашли замену, и даже слегка обиделась, а еще отчаянно приревновала к Браун. Панси не было в школе всего пару месяцев, когда и как эти двое успели настолько сдружиться с Лавандой, чтобы на каникулах та расхаживала по Гримма 12, как у себя дома. Панси устало потерла висок, прощупывая слабые места в его стратегии, но с точки зрения холодного расчета задумка Драко заслуживала высшего балла. Конечно, не факт, что Браун действительно понравится Гарри в том самом смысле, но Панси была уверена, на этот случай у Малфоя припасено еще несколько подходящих кандидатур, а может, даже досье заведено, помогая Мерлин, с колдографиями фас и профиль, перечнем положительных качеств и полезным компроматом. «Я просто думаю наперед», — тем временем вкратчиво сказал Драко. Теперь уже он заглядывал ей в глаза. «Мы втроем слишком близки, связь между нами слишком крепка. Видится, Лазар, я не хочу ее рвать, Гарри мне тоже очень дорог, но нам точно нужно ее ослабить, получить пространство для нашего общения вдвоем. Панси, как ты вообще видишь нашу помолвку в будущем?» Панси отвела взгляд. На самом деле она прикладывала кучу усилий к тому, чтобы поменьше об этой самой помолвке думать, малодушно надеясь, что со временем все как-то устроится само собой. Отец и его многоумный лучший друг задали им с Драко задачку со звездочкой. Панси никак не могла изобрести метод, который позволит им дружить с Гарри, как раньше, и при этом что там делают помолвленные парочки. Она невольно представила пару сцен и почувствовала, как уши начинают предательски олеть, хорошо хоть их прикрывали волосы, и со стороны ее смущения было незаметно. «Мордрит и Моргана, она совсем, ну вот совершенно к этому не готова. Ты только представь себе», — продолжал литься тихий, какой-то горячечный голос Драко, — «мы становимся парой официально, и что тогда? Свидание под бдительным присмотром твоего верного рыцаря, а если поссоримся, то и вовсе вызов от него на дуэль. Как мы будем притираться друг к другу, если даже сейчас я не могу просто поговорить с тобой наедине?» Панси глубоко, до боли в легких, вдохнула, пытаясь успокоиться и начать мыслить здраво. Мысли непривычно путались, выдвигая на первый план то Драко на одном колене, дарящего ядовитую тентакулу с пышным сиреневым бантом, то Гарри в начищенном до блеска рыцарском шлеме. «Чем раньше Поттер узнает, тем меньше боли ему это доставит», — уверенно подытожил Драко и загадочно добавил: пока все еще находятся в рамках приличий. И что бы это значило? Остро взглянула на него Панси, отвлекаясь от своих мыслей, и Малфой пожал плечами. По Хагу ходят слухи, что Гарри к тебе неравнодушен, нарочито ровным голосом сказал он, упорно глядя в сторону. Я на этот счет не высказывался, потому что мы пока не связаны формально, но, Панси, когда ты станешь моей невестой, я больше не смогу игнорировать сплетни, ты ведь меня понимаешь? Панси сжала зубы и отвернулась. А да, она прекрасно все понимала. Люди не поймут их с Гарри взаимной привязанности, они уже неправильно ее понимают, и чем дальше, тем больше, а драка не позволит трепать имена всех троих почем зря. Дружбу с Гарри он терять не захочет, но что-то сделать все-таки придется. Что это будет? Вызов на дуэль. И кому? Самым отъявленным из сплетников. Всем рты не закроешь. Или и вовсе самому Поттеру, чтобы раз и навсегда поставить точку в этом вопросе.